С жадностью начал он расспрашивать этих женщин, не заметили ли они чего вчера вечером. Те очень хорошо понимали, о чем он разузнает, и разуверили его вполне. Никого не было, ночевал Иван Федорович. Все было в совершенном порядке. Митя задумался. Без сомнения, надо и сегодня караулить. Но где? Здесь или у ворот Самсонова? Он решил, что и здесь, и там. Все по усмотрению. А пока... Пока... Дело в том, что теперь стоял пред ним этот план. Давешний, новый и уже верный план, выдуманный им на телеге, и откладывать исполнение которого было уже невозможно. Митя решил пожертвовать на это час. В час все порешу, все узнаю, и тогда, во-первых, в дом к Самсонову, справлюсь там ли Грушенька. И мигом обратно сюда, и до 11 часов здесь, а потом опять за ней к Самсонову, чтобы проводить ее обратно домой. Вот как он решил. Он полетел домой, умылся, причесался, вычистил платье, оделся и отправился к госпоже Хохлаковой. Увы, план его был тут. Он решился занять 3000 у этой дамы, и главное, у него внезапно явилась необыкновенная уверенность, что она ему... не откажет. Та приняла Митю, надеясь направить его на истинный путь. Однако они говорили словно на разных языках. Митя просил у нее взаймы денег, а госпожа Хохлакова твердила, что готова дать ему гораздо больше, если он займется разработкой золотых приисков в Сибири. В отчаянии Митя ударил кулаком по столу и вышел на улицу. Он шел как помешанный. На улице Дмитрий чуть не сбил с ног старушку, служащую у Самсонова. Митя ее узнал и спросил, у них ли еще Грушенька. Старуха рассказала, что та уже давно ушла домой. Митя помчался к Грушеньке. Выяснилось, что она уже уехала к офицеру, а испуганная Феня повторяла только то, что Грушенька как ушла с ним, так и не приходила домой. Дмитрий, взбешенный открытой ложью, неистово заорал. «По испугу твоему вижу, что врешь. Знаю, где она», и бросился прочь. Но перед этим схватил из ступки, стоявшей на столе, небольшой медный пестик и сунул его в карман. «Ах, Господи, он убить кого хочет!» — всплеснул руками Феня. «Куда побежал он? Известно. Где же она могла быть, как не у Федора Павловича?» Митя перелез через высокий крепкий забор в сад. Окна спальни старика были освещены, и Федор Павлович был в новом шелковом халате, подпоясанном шелковым же шнурком и кистями. Из-под ворота халата выглядывало чистое щегольское белье, тонкая голландская рубашка с золотыми запонками. «А, разоделся», — подумал Митя. Старик глядел из окна в темноту, и Митя отскочил в тень. «Это он в окошко ее высматривает». Стало быть, ее нет. Все в старике вызывало у Мити омерзение. Он, не помня себя, вдруг выхватил медный пестик из кармана. Страшная, неистовая злоба закипела вдруг в его сердце. Вот он, его соперник, его мучитель его жизни. В это время проснулся больной Григорий, который, кряхтя и охая, вышел на крылечко. Митя решил уйти, и тут Григорий увидел, что в темноте пробежал человек, и ринулся ему наперерез, когда беглец перелезал через забор. Григорий схватил его за ногу и упал, как пораженный громом. Митя нагнул над ним и машинально отбросил медный пестик, которым стукнул его по голове. Поняв, что удар был очень силен, Дмитрий соскочил обратно и осмотрел голову старика. Кровь лилась струей, Митя выхватил свой платок и попытался остановить ее. Потом он вдруг оставил старика и побежал к Грушеньке домой. Там сторож ему сказал, что Грушенька уехала в мокрое, к офицеру какому-то. Митя в безумии бросился к Фене, крепко схватил ее за горло. «Говори сейчас, где она? С кем теперь в мокром?» Перепуганная Феня сообщила, что Грушенька поехала к какому-то офицеру. «К какому офицеру?» — вопил Митя. «К прежнему офицеру, к тому самому, который 5 лет тому назад бросил и уехал!» — скороговоркой протрещала Феня. Дмитрий Федорович отнял руки, которыми сжимал ей горло. Он стоял перед ней бледный, как мертвец, и безгласный, но по глазам его было видно, что он все разом понял. Резко развернувшись, он выбежал на улицу. Он решил пойти к молодому чиновнику Петру Ильичу Перхотину и выкупить пистолеты, которые давеча заложил. Через 10 минут он был уже у Петра Ильича. Тут же при нем Митя вытащил кучу денег. На вопрос, сколько денег, он, усмехаясь, сказал, что 3000. Чиновник пытался узнать, что он собирается делать. Хотел даже остановить его, но тот очень спешил куда-то уехать, а прежде торопился в лавку. В лавке он купил много всякой снеди и... исчез. И вот он появился в мокром, на тройке. Хозяин постоялого двора встретил его с распростертыми объятиями. «Батюшка, Дмитрий Федорович, вас ли вновь видим?» Он помнил прошлый его приезд с Грушенькой, когда Митя, как безумный, сорил деньгами. «Дмитрий Федорович, вас ли вновь обретаем?» «Стой, Трифон Борисович», — начал Митя, — «прежде всего самое главное. Где она?» «А графина Александровна?» — тотчас понял хозяин, зорко вглядываясь в лицо Мити. «Да здесь и она. Прибывает. С кем? С кем? Гости проезжие. Один-то чиновник, надо быть из поляков, по разговору судя. Он-то за ней и послал лошадей отсюда. А другой с ним товарищ его, аль попутчик, кто разберет? По-штатски одеты». «Что же? Кутят богачи!» «Какое кутят? Небольшая величина, Дмитрий Федорович. А Митя как раз и приехал кутить, душу отвести, забыться. Он тут же быстро подошел к столу. «Господа, проезжему путешественнику можно с вами до утра?» Грушенька была ему бесконечно рада. «Я хочу, чтобы он сидел здесь с нами», — повелительно обратилась она как бы ко всем, хотя слова ее, видимо, относились к сидевшему на диване. «Хочу! Хочу! А коли он уйдет, так и я уйду. Вот что!» — прибавила она с загоревшимися вдруг глазами. «Что изволит моя царица, то закон», — произнес пан, галантно поцеловав ручку Грушеньки. «Прошу пана до нашей компании». Они все пили, разговаривали, но было как-то невесело. Через некоторое время Дмитрий отозвал пана и его спутника в отдельную комнату и предложил 3000 с тем, чтобы тот уехал и больше на Грушеньку не претендовал. Деньги произвели положительное впечатление на пана. Поляк согласился, но хотел получить все деньги сразу. Между тем Митя предложил 500 или 700 сию минуту, а остальное завтра в городе. Но пан хотел получить все сразу, не верил, что остальное будет. Он, видимо, надеется от Грушеньки больше тяп. Пнуть решил Митя. Ха-ха! Вернувшись в комнату Грушеньки, пан рассказал о предложении Мити и о своем благородном отказе. «Как? Он тебе деньги за меня давал?» — истерически вскричала Грушенька. «Правда, Митя? Да как ты смел? Разве я продажная? Паня Грипина!» — закричал пан. «Я рыцарь, я шляхтич, а не лайдак! Я прибыл взять тебя в супругу! Я вижу новую пани не ту, что прежде, а упарту и без стыду!» Своенравную и бесстыдную. «Ай, убирайся, откуда приехал! Велю тебя сейчас прогнать и прогонят!» — крикнула в выступлении Грушенька. «О, дура! Дура была я, что 5 лет себя мучила, да и не за него себя мучила вовсе! Я со злобой себя мучила!» Она упала на свое кресло и закрыла лицо ладонями. Раздраженный пан еще раз, последний раз предложил Грушеньке пойти с ним, но, получив отказ, он и его друг вышли. Митя закрыл за ними дверь, оставшись наедине со своей возлюбленной.